Сборы не заняли много времени. Справедливо рассудив, что Гочкис в броневике будет лишним, и так тесно, Алексей прихватил с собою Льюис. Уж его-то там найдется, куда запихнуть. Да и кроме того, взятый в бою пулемет — это кое-что. Отмечу в рапорте деревянка, медаль за такое полагается. Карпина укажу при описании захвата бронемашины, это тоже просто так не оставят, — размышлял про себя младший лейтенант. Тяжелый станкач отнесли к офицерскому дому. Решит командир его с собой тащить, ради бога. В результате пришлось волочь его назад. Лейтенант приказал разобрать пулемет и запихать его под броню. У бронемашины уже суетился Шадрин, заливал в радиатор воду. Промерзший мотор завелся не сразу, но, схватившись, заревел на всю округу. После этого народ как-то резко засуетился. Привели обоих шведов и, не слишком-то миндальничая, затолкали их на свободные места. Предусмотрительный Карпин привязал обоих офицеров к сиденьям, обмотав тонкой веревкой почти до колен, притянул их ноги к подпоркам, заранее обрекая на неудачу все попытки освободиться. В разгар всей этой суеты подошел лейтенант Кожевников, покачал головой и отозвал Ракутина в сторону. — Смотри, — разложил он на капоте карту, — вот твой маршрут. Скользнув по бумаге, карандаш прочертил по ней ломаную линию. «До сих пор», — ткнул лейтенант карандашом в отметку, — «вы никого не встретите. Гарнизонов тут нет, разве что одинокий обозник какой выползет, но ему до вас дела нет. Да и нам на него начхать». «Верно говоришь. Вот здесь», — появилась на карте жирная точка, — «были их пушки. Авиация вчера засекла. Сегодня утром их будут бомбить». Так что к моменту вашего прибытия там всем уже будет точно не до одинокого броневика. Понял? А вот тут сведений о том, что происходит в деревушке, у нас нет. Но логически рассуждая, не могли финны бросить такое место. Тут и крыша над головой, и тепло. Словом, будь настороже. Ракутин, всматриваясь в карту Кожевникова, делал пометки на своей. «Здесь...» Остановился карандаш на отметке. «Самое хреновое место. Тут мост, и финны его держат крепко. Наши вышли сюда уже 3 дня назад, и взять его не сумели до сих пор. Есть у белофинов пулеметный дот, он простреливает весь мост. А танки и артиллерия подойти к нему пока не могут. Там впереди еще один мост через овраг, и его противник успел взорвать. Вот танки там и стоят. Этот разрушить не смогли». Наши разведчики умудрились обезвредить заряды. Но и через мост мы пока перейти не можем. Хм, но вы же не пешком. Броневик пули не пробьют. Мост переедешь, сваливайтесь во враг, там финны своим огнем не достанут. А минометов у них нет. Точно нет. А то нас там, как таракана на обеденном столе, прихлопнут. Не пискнем. Эти 2 дня они огня не вели. Изменить в данном случае все равно ничего не удавалось, и Ракутин собрался в путь. Прогревшийся мотор заработал неожиданно тихо и ровно, и, хрустя тяжелыми колесами по снегу, броневик двинулся в путь дорогу. Усевшись на командирском месте, Алексей поминутно заглядывал то в свою смотровую щель, то в окно водителя. Стальная заслонка на нем была сейчас приподнята и закреплена по походному. Так что видимость оставалась вполне удовлетворительной. За ночь нового снега не насыпало, и машина относительно быстро продвигалась по своим вчерашним колеям. «Так еще жить можно», — мелькнула шальная мысль. «А если еще и через фронт с шиком проедем? Только бы наших с дуру не подбили. С них, пожалуй, что и станется». Мрачные мысли настроили на серьезный лад, и он дал команду проверить все бортовое вооружение. Спустившись во враг, через который вела дорога, дали по паре выстрелов из всех 3 пулеметов. Нормально. Экипаж за вооружением следил, нигде ничего не заедало и не осекалось. Под сиденьем заряжающего обнаружили брезентовую сумку с гранатами, 10 штук. Тоже, кстати говоря, весьма своевременный подарочек. Еще 10 километров, и из-за поворота выглянули высокие, отдельно стоящие ели, ориентир, о котором говорил командир. Где-то здесь должны стоять пушки. Ага, И еще тут должны были перепахать все бомбами наши самолеты. А вот их-то и не было. И что делать? Тяжелых пушек у финнов мало, и берегут они их как... Даже трудно себе представить. Стало быть, пост на дороге имеется. Просто обязан он тут где-то стоять. И тормозить здесь станут каждого, хоть самого Маннергейма. Вывод — ехать нельзя. — Миша! — толкнул Алексей в плечо Шадрина. — Притормози-ка. Качнувшись на рессорах, броневик остановился. — Что случилось, товарищ командир? — обернулся к нему водитель. — Самолеты должны были сюда прилететь. Тут все бомбами еще до нашего приезда собирались перепахать. Только вот не слышал я бомбежки. — Я не слыхал. Что делать будем? — Подождем пока. А я схожу и посмотрю издали. Самые худшие догадки подтвердились. На перекрестке стоял целехонький шлагбаум, а в 20 метрах от него из-за бруствера торчал ствол зенитки. Не бог весь что, 40-миллиметровый Бофорс, но броневику и этого выше крыши. Разглядев все печальные подробности в бинокль, Ракутин осторожно попятился и, озираясь, вернулся назад. Переть напролом глупо, зенитка тут явно не одна. Оставалось надеяться на летчиков. Особо долго ждать не пришлось. Уже через полчаса зоркие глаза Шадрина засекли в небе черные точки. Тронувшись с места, броневик заехал под низко наклонившиеся под тяжестью снега ветви деревьев. По крайней мере, его теперь не так уж хорошо видно с воздуха. Впрочем, у самолетов здесь имелась своя цель. Описав в воздухе полукруг, ведущий, клюнув носом, свалился в пике. Даже отсюда был слышен треск его пулеметов. Не остались в долгу и финны. Откуда-то из леса ударили зенитки, и в воздухе повисли грязно-серые комки разрывов. Рванули на земле первые бомбы. Потянулись дымные трассы и от второго СБ, а на штурмовку заходил уже третий. Интересное и необычное зрелище. Впервые удалось увидеть, как наши бомбардировщики пикируют на цель. До этого все бомбы сбрасывались прямо с горизонтального полета, а вот такой способ штурмовки никому из разведчиков встречать еще не доводилось. Зенитчики не унимались. К выстрелам пушек прибавились еще и пулеметы. Воздух распороли трассирующие пули, направленные в сторону самолетов. Подхватив на колени сумку с гранатами, младший лейтенант сотворил при помощи бинта две связки по три гранаты. Положил их на специальную полочку около своего кресла. «Илья!» «Слушаю, товарищ командир!» «Как увидишь финнов, пали в воздух из башенного ствола. Там калибр серьезный, 13 миллиметров, издалека слыхать будет. Пусть видят, что мы по самолетам огонь ведем, только в натуре не попади. Шадрин!» «Я?» Если шлагбаум еще цел, притормози около него. Я туда связку зафигачу. Нехай думают, что его бомбой разнесло. Броневик осторожно высунул нос из-за поворота. Выглянув в амбразуру, Алексей увидел торчащий вверх ствол зенитки. Ее расчету уже явно было не до наблюдения за дорогой. Провожая пролетающие самолеты, они увлеченно высаживали в их сторону один снаряд за другим. Надо полагать, подобная наглость долго оставаться безнаказанной не могла, и выходящий из пике самолет обстрелял позицию зенитчиков, а заодно и всю прилегающую местность, в том числе и броневик. По борту прозвенели пули, высекло искры из башни, но, слава богу, этим все и обошлось. Так что ответная очередь башенного пулемета со стороны выглядела совершенно оправданной. Газу! И тяжелая машина рванулась вперед по дороге, сметая по пути раскрашенную деревяшку шлагбаума. «Как жезл у орут!» — мелькнула в голове мимолетная мысль. Внешне это выглядело так, будто броневик пытается выйти из-под обстрела. «Да шлагбаума ли тут? Башку бы сносить!» «Тормози!» Шадрин ударил по тормозам, и все дружно клюнули носом. Бронемашину занесло. Зато и пули следующего самолета взвихрили снег дальше. Стрелок не учел возможности такого маневра и промахнулся. Распахнув дверь, Ракутин выскочил наружу. Опа! Гранатная связка улетела за бруствер к зенитчикам. Уже запрыгивая назад, он увидел вымахнувший оттуда столб снега. Похоже, от взрыва гранат сдетонировало еще что-то. «Миша, давай, ходу отсюда!» В лесу жахнуло, и над дорогой пролетела какая-то хреновина, отброшенная в сторону основательным взрывом. Надо думать, бомбардировщики, наконец, нащупали свою цель. Отчаянно палящий из пулемета броневик, виляя по дороге, уходил дальше в лес. Отъехав от разбомбленных батарей пару километров, Шадрин притормозил и заглушил мотор. «Извини, командир, руки дрожат. Как СБ на нас зашел, думал, все, кирдык». «Не ты один», — откликнулся сверху Илья. «У меня так аж в голове загудело, когда нам по башне завезданули». Народ слегка оживился, даже притихшие в уголке шведы зашевелились и жестами попросили пить. Коротко переговоривший с ними деревянка повернулся к командиру. «Товарищ младший лейтенант, они до ветру хотят. Медвежья болезнь их мало что не прихватила. Боюсь, не выдержат больше». «Только по одному. И осторожнее там, вдвоем их выводите». Возня с пленными офицерами заняла минут 20. Пользуясь этим, водитель осмотрел машину и никаких особенных повреждений не нашел. Повезло. Пули попали по броне вскользь вдоль бортов, оставив на ней только длинные росчерки. Кто знает, попади они четко сверху, ведь верхняя броня кажется тоньше. Разбита только одна фара, так все равно ночью ехать не придется. Прикинув по карте местоположение, Алексей понял, до деревни осталось километров 15. За полчаса доехать вполне возможно. Запихав шведов на отведенное для них сиденье, экипаж занял свои места, и водитель снова завел мотор. Переваливаясь на ухабах, машина выбралась на середину дороги и двинулась в сторону деревни. Минут через 20 впереди обозначилось какое-то движение. «Илья, пулемет перезаряди, мало ли кто там такой». Как и следовало ожидать, на дороге появились финны. Много, человек 50, на десятки подвод. С передней соскочил офицер и требовательно поднял руку. «Стреляем?» «Обожди», — младший лейтенант вгляделся. «У них на телегах лопаты какие-то, проволока, пилы. Так это ремонтники, на батарею едут. Гриша, накинь кожанку, побазарь с офицером. Он видит, что мы оттуда едем, вот и интересуется». И действительно, в машине отыскалась кожаная куртка со знаками различия старшего сержанта, надо полагать, как раз бывшему командиру и принадлежала. А вместо головного убора вполне годился шлем. Их в броневике хватало, даже пленным шведам досталось. Обернувшись назад, Ракутин выразительно покачал пистолетным стволом, давая им понять, что излишняя разговорчивость в данный момент может быть смертельно опасной. В первую очередь, для самих разговорчивых. Чуть скрипнув тормозами, броневик остановился, и в открытую дверь выбрался Григорий. Хоть и наскоро переодетый, он выглядел вполне по-фински. Поскольку остановивший машину офицер явно был старше по званию, деревянка представился первым. «Старший сержант Сутинен!» «Лейтенант Вяльбе!» — ответно козырнул командир ремонтников. «Вы едете со стороны батареи?» «Да, оттуда». «Что там?» «Плохо, господин лейтенант. Бомбардировщики красных перевернули весь лес». «Я смотрю, вам тоже досталось». «Броня выдержала. Башенный стрелок вел по ним огонь, но...» Развел руками Григорий. «Мы же не зенитчики». «Да, им тоже досталось. Три пушки вдребезги». «О, а батарея уцелела?» «Трудно сказать. Оттуда нам звонили, стало быть, живые есть». «А вот что с пушками?» «Одну вроде бы не заметили. Именно оттуда сержант и позвонил». «Ну, а других он ничего не сказал. Вам помощь нужна?» «Нет, нам только фару разбили, а так все в порядке». «Как дорога дальше? Ее не бомбили? Мы проедем?» «До деревни все цело. Дальше не знаю. Но утром туда ушли артиллеристы. Если бы было что-то не в порядке, они сообщили бы». «Благодарю вас, господин лейтенант. Разрешите следовать далее?» «Разумеется. Будем надеяться, что красные больше не прилетят». Лязгнула закрываемая дверь. Лейтенант повернулся к обозникам и повелительно взмахнул рукою. Телеги сдвинулись на обочину, пропуская бронемашину. Благодарно прохрипев сигналом, она медленно объехала растянувшийся обоз и скрылась за поворотом. Повернувшись к Ракутину, Григорий коротко пересказал ему содержимое своего разговора с офицером. «Эх!» — вздохнул Шадрин, вертя баранку. «Врезать бы по ним сейчас из пулеметов! На кусочки покрошили бы всех!» «Не всех!» — младший лейтенант поудобнее устроился на своем месте. «Кто-нибудь успел бы убежать. Добрался бы до пушек, а там телефон есть. Что дальше было бы подсказать?» «Не забывай, нам еще путь не близкий предстоит». «Да понимаю я все, товарищ командир. Только обидно их вот так просто отпускать». «Не переживай, еще настреляемся». До деревни никаких встреч больше не случилось, дорога была пустой. Да и в самой деревне посмотреть на проезжающий броневик вышло всего несколько человек. Рубившие дрова финские солдаты лишь проводили его любопытными взглядами, на несколько минут оторвавшись от своей работы. Расспрашивать дорогу не пришлось, она тут одна единственная и прорезала всю деревню насквозь. Толкнув локтем водителя, Алексей указал ему на несколько пушек, стоявших под деревьями. «Вот они нас тут бы и встретили. Как раз, пока мы сюда добирались, кто-нибудь из обозников до разбомбленной батареи и добежал». «А телефон там есть. Ихний офицер про то говорил». «Понимаю», — снова вздохнул Шадрин. «Только вот ехать так мимо них и не сделать ничего. А пушки эти завтра по нам стрелять станут». «У нас своя задача есть. А про это», — кивнул в сторону орудий младший лейтенант, — «доложим. Вот авиация им и врежет». Выехав после деревни на относительно открытое место, броневик прибавил ходу, насколько это возможно. Свежие следы попаданий на броне являлись хорошим напоминанием о том, чем может быть опасна такая открытая отовсюду дорога. Ведь самолеты могли и вернуться. Но обошлось. Никто не проревел моторами над головой, чистое небо так и осталось пустым. А когда бронемашина снова въехала в лес, все невольно выдохнули. Еще несколько километров. «Командир!» — окликнул сидевший в башне Илья. «На дороге кто-то есть». Сверху ему было немного дальше видно. Броневик въехал на пригорок, и Алексей все увидел сам. Прижавшись к обочине, впереди неторопливо продвигался обоз, те самые артиллеристы, о которых говорил офицер. Неторопливо переступающие ногами кони тащили две небольшие пушки. Следом двигались подводы с какими-то ящиками и сидящими на них солдатами. «Это они к мосту идут», — всплыла в голове мысль. «Минометов там у противника нет, зато пушки, вот они. Встанут на позицию, и все. Тогда мост так просто не взять». «Экипаж, слушай мою команду. К бою. Цель, расчеты пушек. По моей команде открываем огонь. Деревянка». «Я, товарищ младший лейтенант, гранаты возьми. Как крикну, выскакиваешь на дорогу и суешь гранаты прямо в казенники пушек. После этого их только на металлоломы отправлять». «А у меня еще и взрывчатка есть. Только немного ее, всего пара шашек». «Вообще здорово. По одной шашке в каждую пушку, да гранаты хватит им». «Шадрин, по команде останавливаешься. Стрелять схода хуже. Тут дорога неровная, колдобина на колдобине. Мазать станем». «Есть, товарищ младший лейтенант!» Скрипнула броневая заслонка, опущенная водителем. «Еще метров 100? Нет, даже 150. В упор стрелять станем, с полусотни. Там уж точно никто не уйдет. Водитель, давай вон у того пенька. Притормаживаем». Обернувшиеся на звук мотора солдаты с любопытством наблюдали за тяжелой машиной, осторожно объезжавшей многочисленные ямы и рытвины. Надо полагать, не очень опытный водитель опасался на высокой скорости повредить свою технику. Объехав очередную яму, он и вовсе остановился, словно ожидая, пока обоз освободит дорогу. Командир батареи привстал в своей повозке и раскрыл рот, собираясь отдать команду, но не успел. На башне броневика запульсировал красный цветок, и тяжелые 30-миллиметровые пули смахнули офицера и сидевших рядом с ним солдат с телеги. Ударил и курсовой пулемет бронемашины. Словно свинцовый шквал пронесся над дорогой. Сбившиеся в кучу повозки представляли собой превосходную мишень, а дистанция стрельбы была беспощадно короткой. В считанные мгновения на дороге воцарился ад. Расстреливаемые в упор лошади и люди перемешались в невообразимой кутерьме, а броневик не останавливался. Теперь он медленно, не прекращая огня, двинулся вперед. Из раскрывшейся двери ударил еще один пулемет, короткими очередями добивая копошащихся в снегу артиллеристов. Уйти никому не удалось. «Гриша, давай!» Отбросив в сторону Льюис, деревянка вымахнул из кабины и подскочил к первой пушке. Наклонившись на бок, она стояла всего в 10 метрах от броневика. Лязгнул, открываясь замок. Торопливо запихнув внутрь толовую шашку, боец всунул туда еще и ручную гранату. Хлопнул капсюль-воспламенитель. Длинными прыжками Григорий добежал до броневика и присел за его корпусом. Хренак! Подброшенная взрывом пушка подскочила на месте и опрокинулась. Еле успел. — А Бигфордова шнура у тебя нет? — окликнули бойца из машины. — Есть. — Так какого ж... — Блин, командир, забыл. — Да и я тоже хорош. Давай у следующей пушки поаккуратнее. Второй взрыв грохнул через пару минут, изуродовав последнее орудие и приведя его в полную негодность. Напоследок Григорий сорвал с тела командира батареи полевую сумку и запрыгнул в бронемашину. — А теперь ходу отсюда! — распорядился младший лейтенант. — Пулеметы перезарядить! Гриша, диски набей! Какие мы расстреляли! Хрен его знает, что там впереди! Покачиваясь на ухабах, машина въехала на холм, и место недавнего боя скрылось из глаз. И только тогда в кустах обозначилось шевеление. Один из лежащих ничком солдат осторожно приподнял голову, быстро оглядевшись по сторонам, поднялся с земли. Подхватил с земли винтовку и, сняв с телеги лыжи, приладил их к ногам. Оттолкнувшись палками, солдат съехал с дороги на поле и изо всех сил помчался в сторону деревни. Ничего этого не знал никто из экипажа броневика. Как не знали они и того, что сорванный с места внезапным телефонным звонком двинулся по узкой дороге танковый взвод. После безуспешной попытки дозвониться до командира отряда, охранявшего мост, старший на этом участке офицер, правильно сложив имеющиеся фрагменты мозаики, бомбежку батареи и расстрел артиллеристов на лесной дороге, пришел к невеселому выводу. «Райнеман!» — прохрипела телефонная трубка. «Вы меня слышите?» «Так точно!» «Хера эверст, лутнанти!» «На разбомбленной батарее видели бронемашину, и лейтенант Вяльбе впоследствии говорил с ее командиром. Прибежавший к вам солдат утверждает, что их расстрелял свой же броневик. Телефонная связь с отрядом, охраняющим мост, отсутствует, и я не исключаю того, что это дело рук красных». «Но откуда они здесь? Хера эверст, лутнанти!» «Это их диверсанты, которые уже давно научились незаметно пересекать линию фронта по ночам. Наверняка налет бомбардировщиков на батареи был скорректирован с земли, а затем эти мерзавцы расстреляли ваших артиллеристов и подорвали их пушки». «Понятно. Сейчас броневик движется к мосту, где никто об этом не знает. Артиллерии там нет, и если диверсанты нанесут удар в спину...» «Я немедленно двину к мосту свои орудия. Здесь еще есть 3 пушки». «У вас есть противотанковое ружье, Райнеман?» 3 штуки». «Оставьте пушки здесь, они все равно не успеют к мосту. Займите позицию в лесу на тот случай, если противник прорвет нашу оборону. К мосту напрямик через лес отправьте солдат с противотанковыми ружьями. Они могут успеть туда гораздо быстрее, чем по дороге. Ружья не пушки, их и на руках донести можно. С соседнего участка к вам движется танковый взвод, 2 машины». Этих сил вполне достаточно, чтобы остановить 1 броневик. Из всего вышесказанного правдой являлся только расстрел колонны на лесной дороге и отсутствие связи по команде Ракутина, заметившего сбоку от дороги телефонную линию. Из нее вырезали кусок около 15 метров длиной. Но, несмотря на это, танки и пехота уже выдвинулись к мосту. Прижав к глазам окуляры биноклей, Алексей всматривался вперед. Вот он, мост. В полукилометре перед ним виднеется второй. Точнее, его остатки. Взорванный мост гораздо больше своего собрата. С холма не видно никакого движения, полное впечатление, что там вовсе никого нет. Перед выходом с моста виднелись ряды колючей проволоки. Финны явно не собирались ездить и ходить по мосту сами и не намерены разрешать это другим. Правее него, под снегом, прорисовывали сломанные линии окопов и бугорки землянок. Где же Дот? Слева от заграждений окопов нет, только небольшой ход сообщения. Надо полагать, он к Доту и ведет. Бинокль в руках младшего лейтенанта зашарил по кустам. Ну да, вот он, невысокий бугорок, а перед ним, если смотреть со стороны наших окопов, кустов нет, совсем никаких. Ровное место, ни бугорка, ни ямки. Все подходы к мосту и окопам оттуда простреливаются. И что теперь делать? С разгона на мост не въехать. У нас не танк, столько проволоки не снесем. Объезжать попросту негде. Вниз, в обрыв. Проще уж головой об стену. Так, по крайней мере, быстрее будет и не так болезненно. Взять Дот? А как? Там однозначно есть дверь, и, скорее всего, она закрыта. Здешних солдат они знают, так что попытка сойти за своего почти наверняка обречена на провал. Так что же, ночи ждать? Ага, и шведы, как паиньки, тихонечко поползут. Сейчас, держи карман шире. Гриша, я командир. Гранат у нас сколько? Трофейных? Вообще всех. Ну, РГД, 4 штуки и лимонок десятка-полтора. Кабель телефонный далеко? Здесь он, туточки. А чё? Смотри сюда. Алексей чуток пододвинулся в сторону и жестом подозвал к себе бойца. Бинокль держи. Проволоку видишь? Угу. Заграждение в 4 кола. Первые 2 ряда мы снесем, а вот дальше — фиг. Застрянет броневик. Так что ж делать будем, товарищ младший лейтенант? Бери кабель. Отрезай кусок. Алексей приложил к глазам бинокль. 6 метров. В лесу вырубить жерди 2 метра длиннее. Даже если такие и не найдешь, руби менее длинные, мы их вместе свяжем. Тем же самым проводом. Через каждые 1.5 метра привязываешь гранату. Лимонки для этого бери. В кольца продеваешь кабель и крепишь. Понял? Понял. А зачем это? Жерди привязываем к броневику, так, чтобы они вверх торчали. Подъезжаем к проволоке, дергаем веревку, и они опускаются вперед. Лягут аккуратно на проволоку. Тут мы кольцо-то и выдернем. Ага, взрывом, стало быть, проволоку в стороны разбросает. Даже если и не всю, один хрен, дальше ехать будет легче. А мост перемахнем, тут и сныкаемся где-нибудь от финских пулеметов. Сказано, сделано. Уже через час с небольшим по бокам бронеавтомобиля возвышались 2 странно выглядевшие конструкции. Издали жерди чем-то смахивали на антенны или что-то близкое по смыслу. «Да», — почесал в затылке Алексей, — «интересно, что подумают финны, узрев подобное сооружение». Не дожидаясь ответа, сплюнул на снег и полез внутрь броневика. Лязгнула дверь. Коротко рыкнув мотором, машина выплюнула клуб с сизого дыма и неторопливо покатила по дороге к видневшимся вдали окопам. «Хера лутнанти!» Выскочивший на опушку лыжник резко развернулся на месте. «Смотрите, броневик! Теппо, хватайте ружья и вон туда!» Худощавый офицер показал на пригорок, расположенный на полпути между лыжниками и позициями охраны моста. «С того места до броневика будет 300 метров. Можно попытаться его подбить. Матинен! А ты дуй к окопам, пусть поддержат нас огнем. Слушаюсь!» И 6 лыжников, пригнувшись, сорвались с крутого склона вниз, только снежная пыль взвилась в воздухе. На этот раз броневик немилосердно трясло. Водитель дороги не выбирал и пер напрямки, не объезжая выбоины и бугорки на дороге. Поэтому все пассажиры бронемашины не открывали ртов, резонно опасаясь за целостность языка. Оставляя за собой облако взвившегося снега, машина скатилась с холма и направилась прямиком к площадке перед мостом. «Командир, — толкнул младшего лейтенанта в плечо башенный пулеметчик. — Смотри, это, наверное, по нашу душу. От полузанесенных снегом окопов бежал, пригибаясь, человек в полушубке. — Илья, не стреляй. Они пока подвоха не ждут, а вось и задурим финнам голову. Вырвавшись к началу площадки, броневик притормозил. — Гриша, поговори с офицером. Наплети ему там что-нибудь. Главное, чтобы они пальбу раньше времени не открыли, а то шарахнут гранатой и амба. Высунув голову в приоткрытую дверь, деревянка замахал рукой, привлекая внимание подбегавшего финна. — Занимайте оборону! — Что? — Красные прорвались! На дороге расстреляли наших артиллеристов! Мы открыли по ним огонь, видите на броне следы от пуль! — Где они? Офицер, казалось, совершенно этому не удивился. — А вы уже об этом знаете? — в свою очередь опешил Григорий. — У нас пропала связь, это ведь не просто так! Блямс! Ударившая в приоткрытую дверь пуля высекла сноп искр и чуть не вырвала ее из рук бойца. Вторая пуля звякнула по башне и рикошетом ушла в серое небо. — Это противотанковое ружье! — толкнул Алексей водителя. — Уходим! Взревев двигателем, бронемашина рванулась вперед, и Ракутин краем глаза увидел убегающего финна. Тот во весь дух несся к окопам и что-то кричал на бегу. Перекрывая шум двигателя, замолотил крупнокалиберный пулемет. Илья, развернув башню, короткими очередями пытался достать стрелков. Их местоположение стало заметно, благодаря тому, что выстрелы противотанковых ружей поднимали небольшие, но тем не менее хорошо заметные снежные вихри. Но попасть из движущейся машины по лежащим стрелкам весьма непросто. Впрочем, и они не отличались завидной меткостью. Большинство выпущенных ими пуль тоже улетело неведомо куда. Пролетев вперед еще метров полтораста, броневик притормозил, чуть не уткнувшись носом в колючую проволоку. Оскалив зубы, водитель дернул за веревку, левая жердь дрогнула и обрушилась на ряды заграждений. Спохватившись, младший лейтенант проделал ту же операцию. «Рвем!» — повернулся к нему Шадрин. «На счет три. Раз, два, три, давай!» И они вдвоем дернули за удерживаемые в руках куски телефонного кабеля. «Задний ход!» «Блямс!» — выматерился деревянка, заскрежетала включенная задняя передача, и бронемашина неожиданно резво откатилась назад. Бух, бабах, бубух! Машину затрясло, по броне забарабанили осколки. Пригнувший голову Шадрин осторожно выглянул в смотровую щель. «Ну, как там?» «Жить можно. Две нитки в клочья, третья висит. Прорвемся, командир! Жми!» С хрустом прорвав уцелевший ряд проволочных заграждений, броневик, как кабан из тростников, вырвался на площадку перед мостом. «Блямс!» И победный рев мотора вдруг сменился пронзительным визгом. Зашелся длинной очередью крупнокалиберной. «Командир, движку конец, попали в нас!» Водитель переключил передачу. «Метров с полсотни еще прокатимся, и все. Мост пройдем?» «Попробую». Позвякивающая железом бронемашина, постепенно замедляя свой ход, перекатилась через мост и, свернув в сторону, съехала в ложбину. Под капотом что-то заскрежетало и смолкло. Броневик остановился. «Все», — ударил кулаком по баранке Шадрин. «Приехали. Станция Березай. Хошь не хошь, а вылезай». Прилетевшая откуда-то сзади, сбоку пуля из противотанкового ружья серьезно повредила двигатель. Осмотрев его, водитель только головою покачал. Отъездился броневик. Со стороны окопов громыхнул нестройный залп, и пули залязгали по броне. Откликнулся башенный пулемет, и стрельба резко поутихла. Зато ожил дот. Щедро осыпал свинцом левый борт броневика. «Не страшно. Этим мы не по зубам». Ракутин ударом ноги распахнул дверь и выскочил наружу. «Шадрин, курсовой ствол снимай. Гриша, Гочкис выволакивай. Собирай его здесь. Шведов там как, не достанут?» «Нет», — пробасил деревянка, — «между нами и финнами 2 метра земли, никаким ружьем не пробить. Вот Игорю в башне поберечься надо бы, его-то видят». «Пусть еще на выстрел подойдут», — откликнулся пулеметчик в перерывах между очередями. «Метров на 400, я их достану из крупнокалиберного, как нечего делать, А вот башню с такой дистанции прострелить — это фигушки. Тут еще попасть как следует надобно. Минут через пять импровизированную огневую точку подготовили к бою. Трофейный станкач оттащили на фланг. От дота его надежно прикрывал борт бронемашины. А солдаты в окопах его еще не видели, потому и не стреляли. Водитель вытащил из машины курсовой «Лахти-33-36», а младший лейтенант вооружился Льюисом. «Миша», — повернулся он к водителю, — «тут такое дело. Давай-ка дуй к нашим. Они где-то там сидеть должны. Мы лохтарей стрельбой отвлечем, ты и проскочишь как надо». «Товарищ младший лейтенант, а вы как? Нечто я вас всех тут брошу». «Это приказ, боец Шадрин». Успокоившись, Алексей продолжил уже мягче. «Мы тут сколько просидим? Час, два. А этих офицеров кто к нашим приволочет? Так, может, мы все? Тихонько, под бережком. А если дот реку простреливает? Там все и ляжем». Коротко протрещал пулемет в башне броневика. Обычный, некрупнокалиберный. «Что там?» — повернулся Ракутин к броневику. «Финны закопошились, вот я их и шуганул. К крупнокалиберному-то патронов немного, а к этому полно». Вздохнув, Шадрин вскинул на плечо винтовку и, пригнувшись, выскользнул из ложбинки. Его уход остался незамечен противником, выстрелов со стороны окопов не последовало. На всякий случай башенный «Лахти-33-36» дал несколько очередей по окопам и доту. Ответные пули взвихрили снег на гребне ложбинки и отзвенели по броне. Выждав пару минут, младший лейтенант приподнялся над гребнем и приложил к глазам бинокль. «Так, первым делом те, что с противотанковыми ружьями. Где они?» «Ага. Вот лежит один стрелок, ружье рядом валяется. Молодец, Илья. Второй?» «Нет второго. И это плохо. А это кто?» От леса к окопам продвигались люди. К финнам шло подкрепление. «Илья! От леса еще солдаты идут! Врежь-ка им! Нам патроны с собой не тащить!» На этот раз огонь броневика вызвал сильное неудовольствие противника. От башни только искры полетели, но и финнам на открытом месте было весьма несладко. До окопов они не дошли. Оставив на поле с десяток неподвижных тел, откатились назад. «Ну да, днем тут разгуливать себе дороже. Место открытое, пулемет сверху достает далеко». Повернув бинокль в сторону дота, Ракутин аж присвистнул. Пока Илья расправлялся с подкреплением, от дота выдвинулась группа солдат, человек пять, и они уже были совсем близко, метрах в 80. Расстреляв по ним диск из Льюиса, младший лейтенант уложил троих, прочие бросились назад, Илья свалил еще одного. На какой-то момент стрельба затихла, свесив наружу ноги, на пороге бронемашины сидел Григорий, переснаряжавший пулеметные диски. Вот он разорвал очередную патронную пачку, ссыпал патроны в шапку и прихватил рукою несколько штук. «Что у нас с патронами?» «Для крупнокалиберного осталось почти три ленты, около 200 штук. К прочим...» Деревянко заглянул в кабину бронемашины. «Еще около 1000. 7 гранат, ну и так, по мелочи. Воевать, в принципе, можно». «Долго ли? Сколько там у лохтарей еще оружий противотанковых есть?» «Одно вижу, так не факт, что оно единственное было. Лупили-то по нам из двух стволов. И где сейчас второй?» В воздухе пронесся странный звук, словно где-то заработал мотор, таща что-то неподъемное. Все на секунду прервали разговор, прислушиваясь. Но звук смолк. «Перекус у нас какой-нибудь есть?» Снова нарушил молчание Ракутин. «Неохота на голодный желудок воевать». «У нас нет», — покачал головой Григорий. «А вот в броневике...» Его рука нырнула куда-то внутрь пропахшей порохом кабины. «Вот». «Ишь ты», — удивился младший лейтенант. «Шоколад? Ага, заморский какой-то. Не видал я таких вот штучек». «Английский», — рассмотрев упаковку, сказал Алексей. «По-ихнему написано». «Давай, как раз нам всем по плитке, и Шадрину одна останется. Там еще фляга с водкой есть». «Откуда знаешь? Пробовал?» «Так по запаху». «Из закрытой-то фляги?» «Ну да ладно, по глотку». по паре глотков. После перекуса настроение резко повысилось. Эдак и до вечера тут просидеть можно. А что? Место удобное, пехотным оружием их не взять, а вечером можно будет уйти. Все-таки странно устроен человек. Только что над головою свистели пули, и ты, припав щекою к прикладу, огрызался скупыми точными очередями. Казалось бы, какое желание сейчас станет самым важным? Побольше патронов, да поглубже окоп. А нет, сидим и обсуждаем достоинства разных марок шоколада. Вот. Плитки оказались разными, и теперь, позабыв обо всем, маленький гарнизон увлеченно обменивается мнениями о достоинствах и недостатках каждой марки шоколада. «А вот твоя плитка, Илья, горькая. Должно быть, неправильный тебе шоколад достался. Испорченный какой-то». «Нет, Гриша», — вступается за Башнера младший лейтенант. «Это сорт такой, горький шоколад. Его специально так делают. И чтоб ты знал, стоит он как бы и не подороже». «Да ладно. Что ж там, товарищ командир, с ума все за раз съехали? Шоколад, он сладкий». «Всякий бывает. Я, к примеру, даже соленый ел». «Как ж так?» — удивляется деревянка. «Соленый? Зачем такой нужен?» «Такой шоколад летчики с собой берут. На тот случай, если собьют или на вынужденную сядешь где-нибудь в глухих местах. Говорят, от соленого шоколада меньше пить хочется». «И как? Действительно пить неохота?» «Да как тебе сказать? Не раз пробовал я. Нам и досталось его всего по чуть-чуть». «Это где ж так?» «Да в Испании. Летчики знакомые принесли, когда мы там одну дату отмечали. Мы вина притащили, они шоколады, фрукты всякие. Вот я их не поёк в первый раз и увидел. И что интересно, плитка там толстая». Раздвинул пальцы младший лейтенант, показывая толщину. «Его и не откусить просто так, твердый. Пришлось штыком колоть на кусочки. Да и их не вдруг разгрызешь. В рот засунул, и как леденец его там гоняешь. Летчики говорили, это специально сделано, чтобы сразу много не съесть, а то обожрешься». «Да разве же им объесться можно?» «Этим можно». «А вино там какое? В смысле, в Испании?» «Всякое есть. И сладкое, и кислое. Есть почти как вода, и густое, на кефир похожее. Струйка даже на вид тяжело так льется. Понятно, что на самом деле это только кажется, но когда его пьешь...» Алексей мечтательно почмокал губами. «Сюда бы его. Хотя по морозу водка лучше. А испанцы вино часто пьют, почти и не пьянеют. Мы тоже наравне со всеми его там пользовали». «А какие они, испанцы эти? Я вот в книжке читал, мол, горячие все и зазнаистые», — откликнулся со своего места Илья. «Да тоже разные они встречаются. Что горячие, так про то верно написано. Как у них коррида, это они так бой быков называют, случается, что и вчерашние противники смотреть приходили. И про войну забывали, прям как дети малые. Орут, кричат на трибунах. Зрелище!» Покачал головой Ракутин. «Так и в бою. Были случаи, что динамитом обвешивались и под танк бросались». «Надо же!» «Да, и там бойцы не слабые попадаются. Хотя надо отдать должное не только испанцы. Там, кстати говоря, и наши воевали. В смысле русские. Но не из СССР. Многие из них во Франции жили, и на войну эту сами явились, никто их не зазывал. Все у них имелось, дом, деньги и жизнь хорошая. А вот пришли. Белые? Разные. Бывшие белые тоже встречались. И как они? Да нормальные с виду мужики. Опытные и в бою злые. Это не отнять. И с нами общались вполне себе ровно. Никто на нас бочку не катил и не злобствовал. А уж какие среди них спецы попадались, подсокал языком младший лейтенант. Полковник наш, уж как их только к нам в отряд не зазывал. Был там один дядька, дедом его звали. Так он взрывник был, каких поискать. На кухне, наверное, взрывчатку соорудить мог. Такие штуки изобретал, просто волосы дыбом. Он еще с царских времен специалист, снаряды да мины морские разряжал. В империалистическую его во Францию послали. Что-то они там с союзниками тогда вместе делали. А после войны дед в ихнем иностранном легионе воевал. Между прочим, до капитана дошел, а это у них непросто. Неохотно они такие чины дают, ежели не француз. И что с ним стало? Не знаю. Нас раньше отозвали, он там и остался. Погиб, должно быть. Уж слишком его франкисты не любили, да и было за что. Надо же, — покачал головой деревянка. Интересный человек получается у вас, товарищ командир. Все, говорите, у него имелось, а воевать пошел. И добро бы свой дом защищать, а то в чужую страну. Знать, не чужая она ему была, раз пошел, — возразил ему Карпин, рассматривая окопы противника. Его позиция была для этого наилучшей. — Товарищ младший лейтенант, а вон там у леса шевелится кто-то? Алексей поднес к глазам бинокль. Да, какое-то неясное движение там обозначилось. Перебегали люди, что-то проволокли за собой. — Илья, это они ружье противотанковое тащат. Ну-ка, отвесим пару ласковых. Гулко ударил крупнокалиберный пулемет в башне. Тотчас же откликнулись пулеметы ДОТа. Со стороны окопов поддержал их еще один станкач. Зазвенела рикошетами броня. И перед лицом Ракутина в снег шлепнулась скрюченная в три погибели пуля. Карпин, однако, не умолкал. В бинокль было видно, как вокруг бегущих людей взвелись фонтанчики попаданий. Но они упрямо продолжали свое движение и не бросали груз. Но вот один из них споткнулся, второй, прочие бросились в рассыпную. Груз остался лежать на снегу. Так, до вечера они за ним не придут, место открытое, живем. «Хорош стрелять, патроны береги», — повернул голову в сторону броневика Алексей. «Сей момент, командир». Крупнокалиберный пулемет замолк, зато затараторил Лахти. Щедро осыпав пулями окопы, Илья заставил притихнуть вражеский пулемет. Навряд ли он завалил пулеметчика, скорее всего, тот благоразумно нырнул на дно окопа. В противостоянии броневика и станкача однозначно побеждал броневик. Винтовочной пулей броню башни не пробить, точно так же думал и Карпин, поэтому, в свою очередь, долго стрелять по доту не стал, этим калибром его не взять. Дал пару очередей для острастки и загремел в башне какими-то железяками, надо думать, перезаряжался. Со стороны окопов пощелкивали одиночные выстрелы, раздосадованные финны вели беспокоящий огонь. Снова пронесся в воздухе какой-то гул. Явно мотор, но где? И что это за машина такая? Звук метался в воздухе, многократно отражаясь от леса и склонов оврага, и не давая возможности точно определить направление. Казалось, что неведомая машина совсем рядом. Хлопок. Дымная полоса прорезала воздух со стороны ДОТа. Ракета. Зеленый шарик рассыпался искрами над башней броневика. Злобно огрызнулся пулемет, и, поднеся к глазам бинокль, младший лейтенант увидел падающего в снег солдата. Ага, так вот кто ракету запустил. Но зачем? Ответ себя ждать не заставил. Дрогнули ветки кустов, осыпая снег, и из леса показался... «Танки, командир!» Впрочем, Алексей уже и сам их хорошо рассмотрел. Виккерс финский. Он запомнил фотографии, которые показывали им на инструктаже. Все. С этими парнями бодаться нечего. Находись они ближе, еще имелся шанс устроить им какую-нибудь неприятность. Все-таки 13 миллиметров — достаточно серьезный аргумент даже и для танка. Подбить, скорее всего, не выйдет, но вот разбить приборы наблюдения или испортить пушку — шанс оставался. Не очень большой, но хоть какой-то. «Илья, уходи из броневика! Танки по нему в первую очередь стрелять станут!» Гулко замолотил крупнокалиберный. От бортов танка полетели искры. Не слышит. «Гришка, я командир!» «Хватай этих гавриков и тащи их к нашим! Сейчас танки подойдут, всем капец! Шадрин без выстрела прошел, не видят они оврага. А вы как?» «Дуй, говорят, это приказ. Не задержим их тут, так и ты никуда не дотопаешь. С берега видно далеко, положат просто из пулеметов. Гранаты сюда давай и вперед!» Отбросив в сторону Льюис, младший лейтенант метнулся к станкачу. Если его догадки верны... Хрясь! И перед закрывавшим броневик земляным бугром вырос подсвеченный огнем темный куст разрыва. Танки начали стрельбу сходу. Достаточно неплохо начали, надо сказать. мелькнул над краем ложбины деревянка, подталкивавший прикладом обоих шведов и весьма немилосердно подталкивавший. Хрясь! Взвизгнули над головой осколки. Свисток, и над гребнем окопа выросла редкая цепь пехотинцев. Финны пошли в атаку. Значит, правильная мысль посетила лейтенантскую голову. Угадал-таки. Но вот тут-то я вам, ребятки, и насыплю угольков за шиворот. Станкач, хоть агрегат и относительно устаревший, однако ж в данном случае оказался на своем месте. Разработанный еще в мировую войну, станковый Гочкис имел длинный ствол и отличался неплохой точностью стрельбы. Да и лупил прицельным боем аж на две версты. В умелых руках жуткая штука. Алексей его еще в Испании изучил неплохо и стрелять умел. В чем немедленно и убедились финские пехотинцы. Скошенная точной очередью, цепь моментально залегла. Уж десяток человек младший лейтенант однозначно завалил. А нечего всех тут дураками считать. Танк — это, конечно, серьезно. Но наличие головы он не отменяет. Думать надо было финскому командиру, когда он своих солдат в атаку поднимал. Видел же, что броневик еще стреляет. Вполне мог предположить и то, что такая вот выходка пехотинцев без должного ответа не останется. Не допер вовремя. Сам себе злобный баклан, как говаривал иногда Ракутину, командир еще в Испании. Правда, надо отдать должное и танкистам. Новую цель они обнаружили достаточно быстро. Один из танков развернул башню в эту сторону, и уползать пришлось уже младшему лейтенанту. Прихватив по пути ручной пулемет, он отполз подальше от своей прежней позиции. Там сейчас было плохо. Финский стрелок оказался обидчивым, видать, близко к сердцу принял тот пендель, которым Алексей попотчевал пехоту, и задался целью вскопать данное местечко качественно и быстро. По меньшей мере, пяток снарядов он положил достаточно точно, распахал гребень ложбины, будто трактором прошелся. Да и его товарищ тоже не отставал, броневику все-таки досталось. Умолк крупнокалиберный, близким разрывом заклинила башню. На какое-то время над полем боя повисла настороженная тишина, не стрелял и дот, потерявший из виду цель. На секунду приподнявшись над гребнем, Ракутин увидел Григория, тот как раз подгонял пленных офицеров, перебираясь вместе с ними через реку. Ну, хоть так вышло. Уйдет, теперь точно уйдет. На тот берег поднимутся, всего-то 20 метров и осталось, а там и до леса недалече. Еще с полсотни метров. И все, поминай, как звали. Не добегут сюда финны, не успеют уже. Цел еще Льюис, может быть, и Илья чем-то пособит. Слышно, как он лязгает в броневике какими-то железяками. Главное, жив. А танки уже лязгают траками, приближаясь к ложбине. Крупнокалиберный молчит, угроза устранена. Стало быть, уже можно ничего не опасаться, подходить ближе. Пехота благоразумно не поднимает голову, ждет, когда танки выйдут к нашей позиции. Их можно понять. Не хотят еще одной пулеметной очереди в упор. И так им уже сегодня досталось на орехи, как ни считай, а 10-15 солдат мы сегодня положили однозначно. Пропишут их командиру теперь, — мелькнула в голове злорадная мысль. Над головою свистнули пули, танк обстреливал ложбину, хотя никакого движения в ней уже не наблюдалось. Ответного огня не последовало, и, ободренная этим, из снега поднялась залегшая цепь финских солдат. Торопясь и оскальзываясь, они поспешили вслед за танком. Бежать по глубокому снегу было неудобно, и постепенно они сбились в кучку, следуя по проложенным гусеницами боевых машин колеям. И было этих солдат уже существенно меньше. Станкач свое дело сделал. А вот это плохо. Танк, он, в общем-то, слепой, вдали не видит. Так что уходящего Григория, гонящего перед собою шведов, попросту не заметит. Да и вдогонку не рванет, реку не перейти, увязнет. Гусеницы у Виккерса не шибко широкие, не очень-то на нем тут погоняешь. Вон, даже и по неглубокому снегу танки идут не так уж и быстро. Вот пехотинец — дело совсем другое. И очень хреновое. Эти под прикрытием танковых пушек и пулеметов могут запросто и на другой берег рвануть, с них станется. Финны в лесу воевать мастера, тем паче, что искать особо не потребуется. Вот он след, 4 человека прошло. Та еще тропа. «И что же из всего этого следует?» «Да нельзя сюда пехотинцев подпускать. Как можно дольше нельзя. Пусть они лучше брюхом снег полируют. Да и, вообще-то говоря, оборзели они в конец. Прямо-таки стадом за танками валят. Совсем никакого к нам уважения не испытывают. Надо лечить». Процесс лечения выразился в длинной, на весь диск, очереди из Льюиса. Пули ударили прямо в толпу финнов, повалив передних и заставив мгновенно залечь всех остальных. Со стороны Карпина никакой стрельбы не последовало, и, обернувшись к нему, младший лейтенант успел заметить, как, сбросив полушубок, юркая фигура нырнула через вспаханный разрывами гребень ложбины. Это он со связками пополз. Вот, стало быть, чем там лязгал Илья. Гранаты проволокой вязал. Ну да, у него как раз 6 штук и оставалось. Одну-то я забрал. Значит, 2 связки у него. Ближайший танк бабахнул из пушки, и снаряд рванул снежный покров недалеко от Ракутина. Спасаясь от осколков, он пригнулся вниз и не увидел, как один из следовавших за вторым танком пехотинцев вскинул винтовку. Карпин не дополз до выбранного им рубежа. Всего несколько метров. Рев танкового мотора слышался уже совсем недалеко, а вот разрывов гранат что-то и нет. Менявший расстрелянный диск, младший лейтенант поднял голову, чтобы увидеть, как рослый финн с размаху тычет штыком в тело Ильи. «Ах ты ж, твою мать!» И единственная граната полетела в ту сторону. Разрыв опрокинул финна и еще парочку оказавшихся рядом солдат. Щелкнув, встал на место диск. «Так. Еще один есть в запасе, но надо быть реалистом. Его отстрелять уже не дадут. 47 патронов — это все, на что можно рассчитывать. Да и то». Взгляд назад. Ветки кустов уже сомкнулись за ушедшими. Все-таки я успел это сделать. Теперь их не догнать. Ну а раз так, остается только заныкаться в ложбинке получше. Танк, скорее всего, мимо пройдет. Вблизи у него обзор плохой. Есть шанс, что не заметят. А вот пехоту мы встретим. Хорошо так встретим. Затряслась земля, танк подошел уже совсем близко. Алексей откинулся спиной на край ложбины. Расстегнув клапан кобуры, он попробовал, как выходит оттуда револьвер, отстегнул ремешок на ножнах. Все, готов. Жалко, что гранат больше нет. Перехватив пулемет, прижал его ствол к левому плечу, чтобы быстро развернуться на цель при вставании. Сверху посыпались комья земли, танк взбирался на гребень. Бросив взгляд влево, младший лейтенант увидел, как вторая боевая машина уже перевалила в ложбину. Тонкий ствол танковой пушки, повернутый в сторону броневика, чуть-чуть не задел землю. Брум! И на месте башни расцвел огненный цветок. Взрывом ее вывернуло наружу. Из пробоины в крыше вырвались языки огня, полетели вверх какие-то лохмотья, железяки, еще что-то. В танке сдетонировал боезапас. Грозная машина как-то сразу стала ниже, словно присела. Еще один снаряд ударил рядом с неподвижным танком, разбрасывая в стороны опешивших солдат. Переведя взор на тот берег, Алексей увидел торчащие из леса стволы пушек. Вот откуда финну прилетело. За спиной ударил орудийный выстрел, и на голову Ракутина посыпался всякий мусор, поднятый с земли близким выхлопом танковой пушки. Это второй финн среагировал. Быстро. Нечего сказать, там явно не первогодок в башне сидит. Разрыв снаряда вздыбил снег совсем недалеко от позиции артиллеристов на том берегу. В ответ прилетело сразу несколько снарядов, и все вокруг заходило ходуном. Стреляли не только из кустов, и как только наши ухитрились туда незаметно орудие затащить, но и со стороны дороги. Взгляд в ту сторону. По ней шли танки. Наши. Т-26. Снова громыхнул нестройный залп, что-то загрохотало и залязгало за спиной младшего лейтенанта. Потерявший гусеницу Виккер скрутился на месте. Все, теперь ему каюк. Хода у машины больше нет, и артиллеристы заодно с танкистами вскроют его уже через пару минут, как консервную банку топором. Надо думать, что финны и сами пришли к подобному выводу, и резонно решили не испытывать судьбу. Распахнулся башенный люк, и на улицу стали выбираться танкисты. Ага, Только вас тут и не хватало. Дождавшийся своего часа Льюис выплюнул полтора десятка пуль, и вылезавший из люка Финн повис в его проеме. Второго отбросило к борту, и он сполз вниз изломанной куклой. Третий, не задетый пулями, испуганно прижался к земле. Недвусмысленно, поведя стволом пулемета, Алексей кивком головы указал ему направление движения. «Сюда ползи, понял?» Танкист быстро закивал головой. Дошло. «Ну да, когда в руках такой универсальный переводчик, тут не то что по-русски. На суахили заговоришь». Это непонятное словечко, обозначавшее какой-то чужой язык, Ракутин услышал от знакомого студента лет 5 назад и с тех пор частенько любил его ввернуть в разговор, подчеркивая свою ученость. На девушек действовало. Быстрый взгляд в сторону пехотинцев. А нет их никого. «Вон, бегут, только пятки сверкают. Ну-ну. Далеко вы от танков не убежите. До леса почти полверсты, не успеть». Они и не успели. Головной танк выстрелил из пушки. Снаряд ударил точно посередине группы убегающих солдат. Да, смотреть там теперь уже не на кого. За дорогой взрыкнул пулемет, проснулся ДОТ. «Ну да, это тебе не с пехотой воевать, милок. Броню таким образом не пробить». Проснувшийся пулемет, однако же, привлек к себе внимание не только Ракутина. Шедший вторым танк, волочивший за собой броневые сани с лежащим там десантом, повернулся к ДОТу. Тотчас же пулеметчик ДОТа перенес огонь на новую цель. Было видно, как рикошетят от брони трассирующие пули. Пехотинцы в санях спрятали головы, оставив торчать над бортом только винтовочные стволы. Танк продвинулся еще немного, повел стволом. Фух! Громадное, окаймленное по краям дымом, огненное полотнище растянулось над землей. Поперхнулся и замолк пулемет, казалось бы, надежно упрятанный под толстым слоем бетона и стали. Огнеметный танк, вот это что! Приходилось о таких штуках слыхивать.